промысел Божий, спасающий рабов своих. Один монах рассказывал, что когда еще жил в Новоначалии, то проходил послушание помойщика. Возил из монастырской братской кухни на лошади, на коровник, помои. Однажды, сидя на телеге, впереди сороковедерной бочки, наполненной помоями, спускаясь под гору, я нечаянно сполз с передка и упал между лошадью и телегой. Голова моя очутилась в стороне, а через мои ноги переехала вся тяжесть большой телеги с наполненной бочкой. Когда я упал, то почувствовал, как через мои ноги проехали колеса телеги. В это время у меня в уме была одна только мысль, чтобы лошадь-то не ушла, а потому, быстро вскочив на ноги, я стал ее догонять, и когда уже догнал ее, то снова сел на передок, и только тогда я пришел в себя, как бы опомнился и сообразил, что же это такое произошло со мною. После сего события я долго дивился, почему же мои ноги не только не поломаны и совершенно целы, но даже и не болят. Прославил я тогда и благодарил милосердие Божие и всеблагой промысл, сохранивший меня на деле святого послушания неповрежденным и безболезненным. Особенно много описаний таинственных явлений, снов и видений мы находим в дневнике схимонаха Николая. Приведем одно из них, назидательное для каждого христианина. «Я шел по мытарствам, прошел их и вступил на первое небо. Народу было много, полнехонько. Стоят веселые, все равные, не отличить мужчин от женщин. Одежда у всех кожаная, босые, тела в земле, а здесь только души. Первая партия шла, низко опустив головы и толкая ими передних на мытарство, а вторая шла через второе небо, через мытарство терновые, то есть колючие камни, и надо было пройти через длинный и узкий мост. Я спрашиваю, отчего они так толкаются? А мне отвечают, тут никто не говорит, нами руководит архистратик Михаил. Он посмотрит, и взгляд его проникает в душу, и мы сразу понимаем, что он нам говорит. И вижу я, что все спокойно прошли в ту сторону. Я спросил, чего они ждут? Они ответили, распоряжение архангела Михаила. Я увидел, что впереди очередь большая, долго ждать. Встану в середину, поближе к мосту. Если выгонят, уйду. Но мне дали место. Все пошли, и я был уже близ моста. Вдруг вижу, летит архангел Михаил, высокий, плотный, с большими голубыми глазами. Посмотрел на меня. Я спрашиваю, это архангел Михаил? Да, говорят. Он ведает до второго пришествия умершими душами и передает повеление Господа. Архангел Михаил посмотрел на меня второй раз. И мне сказали, это он тебя зовет. У нас здесь не говорят, но взгляд входит в душу, и ты все понимаешь. Как, говорю, я пойду босиком? Острые камни, больно ногам. Говорят, Господь помогает, отдохни немного и опять иди. Так я дошел до длинного узкого моста, по бокам которого глубокая черная пропасть. Как, говорю, перейду? Упаду, и вы меня не найдете. Ничего, говорят, иди, Господь поможет. Я пошел. Архангел Михаил тихо летел рядом, и я перешел через мост на второе небо. Там народу, душ, видимо-невидимо, и все равные. Приказано идти дальше, на третье небо. Когда мы перешли второе небо, архангел Михаил остановился, встретил меня и сказал, «Здравствуй, батюшка». Я ответил, «Здравствуй, голубчик». Архангел Михаил посмотрел на меня, и я понял, что здесь все равны, и всех надо звать голубчиком. Затем архангел Михаил завернул по мосту в другую сторону, и я пошел за ним. проходит мост на третье небо. Дойдя до половины, архангел скрылся, и я проснулся. Понял я, что этот сон дан мне для утверждения и крепости, стойко стоять за правильную веру. Так я после этого укрепился, что ничего мне не надо, кроме молитвы и слез. Душа рвется на небо, но Господь еще не берет. А я должен всем говорить, чтобы поднялись и молились Божьей Матери, а она всех спасет. Этими назидательными словами старца-схимника, обращенными ко всем нам, завершим наше повествование о Валааме.